Глава 8. Что дети смутились и стали расти. Анна, Россия. Вы хотите заработать? Кто ж откажется? Да никто. Но умный еще задаст пару простых вопросов. Что за работу вы мне предлагаете и какова оплата? Лейкин дураком не был, а потому спросил. Борис улыбнулся и посвятил его в историю с Кирой, Олесей и Брошкой. Лейкин задумался. «Вы уверены, что Рябченко-старшая... Как ее зовут? Ираида Федоровна. Ираида Федоровна знает о пропаже броши». Борис качнул головой. «Не уверен. У нее страсть ко всякой ювелирке. Она, может, и вовсе не помнит, что у нее есть и где. Да и характер такой. Знала бы, уже под воротами орала в голос». Значит, дочка развлекается?» «Подозреваю, что так. Дадите мне время навести справки». «Дам. Этот день у вас есть». «Маловато. Ну да ладно. Чем богаты будем?» Олег достал телефон и принялся водить пальцем по экрану. «Алло, Машенька?» «Здравствуй, семицветик мой аленький. Как дела, солнышко?» «Алло, Катенька?» «Здравствуй, солнышко мое незаходящее. Как твои дела? Как детки?» «Алло, Танечка?» Борис только головой покачал. «Специалист, что тут скажешь?» За полчаса Лейкин переговорил с 6 разными девушками, всем сказал комплименты, всех попросил навести справочки. Остается только ждать. Ждали со вкусом, благо Лейкина домой пригласили. С уткой, фаршированной гречневой кашей и моченой брусникой. С гурьевской кашей. С потрясающего вкуса клюквенным морсом. Лейкин сначала облизывался, потом застонал, распустил ремень на штанах, потом перевел взгляд на Анну. «Как хорошо, что я не стал за вами ухаживать. Анна Петровна, я бы помер от обжорства». «Это была бы приятная смерть», — отмахнулась Анна. «Слов нет». «И не надо. А есть еще пирог с голубикой и ванильным кремом». Олег так горестно застонал, что Анна невольно смягчилась. «Я вам с собой всего заверну. Боря, ты не против?» «Анечка, дом — твоя вотчина». Савойский выглядел таким довольным, что Лейкин только грустно вздохнул. «Вот как так получается?» «Красавица, умница, хозяйственная. И не его. Сам ушами прохлопал. Ругаться тут не на кого. Сам, все сам». Зазвонил телефон. Олег послушал собеседника, рассыпался в комплиментах, пообещал шоколадку и принялся рассказывать. Как оказалось, милая Олесенька давно уже была замечена то там, то тут. Сама она наркотиками не торговала. Но парень ее попал за решетку именно что за хранение и транспортировку. Но парень. Тут понятно. Плакала, рыдала, орала, что любит. «Ну так любить не запретишь?» Милого посадили, а вот девочки только пальчиком погрозили. Может, и зря. Потому что она выплыла еще в 2 местах. В одном деле на нее указывали как на организатора, но опять же, доказать ничего не удалось. Во втором — как на свидетеля. Вроде бы и ерунда, и ни о чем, и оговорить кого угодно можно. Но 3 раза... Это уже совпадение. И Кира говорила: «Видимо, тот случай, когда знали все и все, а доказать возможным не представлялось. И мама старалась, отстаивала родимая чадушка. Мама, кстати, могла и не знать правды. Просто детка плакала, детка говорила, что все врут, детка клялась. Родители обычно в таких случаях детям верят. Кире были выданы строгие инструкции и вручён телефон. Девочка посидела пару минут, потом почти неосознанно вцепилась одной рукой в Анину ладонь, а второй нажала на вызов. Долго ждать не пришлось. «Алло, Леська, привет!» «Ну, привет, Кирюха», — донеслось из трубки. «Деньги нашла?» «Не искала и искать не стану. Ты отлично знаешь, что у меня таких денег нет», — отрезала Кира. «А ты у папса возьми». «Перебьёшься. Я отлично знаю, что ты взяла мамашкину брошь и меня подставила». «Да неужели?» «А зачем ты меня тогда на второй этаж потащила? Да ещё в мамашкины комнаты. Могла бы и в свою ванную пригласить». Из трубки донёсся издевательский смешок. «Допустим. И что?» «И ничего. Что у тебя ещё есть? Небось, какая-нибудь коробочка из-под ювелирки с моими пальчиками?» Ещё один смешок. «Так на суде и скажешь. Я не брала. Это подстава. Сколько у нас сейчас за воровство дают?» «Так ты сама уточни. Тебе ж сидеть придётся». «А может, тебе? Вот и посмотрим. Папс мне поверит. А вера законами не учитывается. И плевать. Зато вонь я подниму. То ли она украла, то ли у неё украли. Не отмоешься. Так что и в твоих интересах всё это решить без лишнего шума. Поняла? А то и мамашка может не поверить, когда я ей всё расскажу». Олеся задумалась. «Может и поверить». Но это было уже достаточно неуверенно. Кира почувствовала ослабление напора и атаковала. «Денег я тебе не дам, но... так и быть, окажу тебе одну услугу. В обмен на все имеющиеся у тебя улики. И брошку сама на место вернёшь». Трубки задумались. Лейкин показал Кире большой палец. «Молодец!» «Шантаж — гадкая и подлая штука. Когда ты словно голый и на площади, и в любой момент люди могут узнать о тебе... нечто такое...» «Мы все носим одежду, носим маски, прячем то одно, то второе. Иногда из самых лучших побуждений. И когда находится человек, который грозится сорвать покров тайны, страшно. А страх сковывает, лишает умения мыслить логически, заставляет биться и метаться в своих оковах до сорванной кожи, до крови на руках, до безумия, пока не остаётся только загнанное животное. Даже не человек. Есть ли противодействие? Да, есть. Рассказать всем тайну. Или убить шантажиста. Второе тоже вполне возможно. Здесь и сейчас Анна не задумалась бы. Она бы пришла в гости к этой Рябченко, а потом... потом два человека умерли бы от разрыва сердца. Угрызения совести Анну теперь и мимоходом не задели бы. Не то что мучить. И по ночам никто не приходил бы. Анна чувствовала себя в своём праве. Любой, кто угрожает её семье, должен быть уничтожен. Физически ли, морально? Лучше физически. Быстрее и проще. Откуда такая безжалостность? А побывав под расстрелом, начинаешь понимать, что человеческая жизнь — хрупкая штука. Особенно твоя. И защищать её хочется всеми доступными способами. А уж что касается близких... Анна убила бы ради Киры. Останавливала простое соображение. Бессмысленно. Это не первая и не последняя пакость в её жизни. Ходить за ней и убивать всех Анна не сможет уже достаточно скоро. По понятным причинам. И что остаётся... научить девочку очень важным вещам. Доверять своим родным и близким. Выбирать их с большим разбором, но доверять. Защищаться и атаковать. искать адекватный ответ, нужные меры противодействия для любого противника. Не всё и не всегда можно решить смертью врага. Кире придётся этому научиться. Не бояться жить. Именно жить. Принимать жизнь со всеми её радостями и горестями. Плакать. Иногда сгибаться. Иногда падать. Но подниматься и снова идти вперёд. Это сложно. Это безумно тяжело. Но Анна понимала, что у неё почти получилось. Она почти справилась. И как же страшно оставлять родных и близких. Как же это больно. Отчаянно горько. Но у неё есть маленькое утешение. Они смогут справиться без неё. И Анна ещё раз поцеловала Киру в тёмную макушку. Олеся жевала жвачку. Кира раньше сама её жевала, но сейчас, когда всё это закончится, она даже кончиком пальца не притронется ни к одной жвачке. Пусть даже рядом стадо коров гулять будет. Она в нём будет козой. «Ну чё, ты надумала?» Кира кивнула. Судорожно, неловко, но так даже лучше. «Будь собой», — сказала ей Анна, когда провожала на эту встречу. «Не играй, просто будь собой. Можешь бояться, смущаться, стесняться, храбриться, ругаться. Всё будет в строку. Не надо ничего изображать. Так будет лучше». Микрофон под одеждой приятно согревал. Но всё равно, а вдруг не сработает? Вдруг не запишется? Ну, вообще, страшновато. Я сказала, один раз я участвую в твоих делишках, а потом пойди нах... Олеся прищурилась. Три раза. Пойдёшь сразу. Не так дорого стоит твой компромат. Да неужели? «Рябченко, мы это уже обговаривали. Можешь меня обвинять в чём хочешь. Всё равно я не виновата. Ты эту брошь спёрла. Если поискать, так и улики найдутся». «Не найдутся». «То есть брошку действительно ты спёрла? И небось не первую?» «Мамахин уже шестерых девок уволила. Всё жалуется, как сложно найти приличную прислугу». «Лучше б она тебя к Витюше отправила», — не вытерпела Кира. «Вот ты стерва! Из-за него меня подставила, да?» Олеся злобно оскалилась. «Ты сама виновата». «В чём? В том, что красивее тебя?» «Ты?» «Витя так и посчитал. Этого ты мне и простить не можешь, верно?» «Да пошла ты!» «Идти?» Олеся опомнилась. «Так, хватит. Слушай сюда. Один раз ты отвезёшь сумку по адресу, который я тебе скажу. Съездишь, заберёшь, привезёшь. А чего сама не отвезёшь?» «Мать не одобряет. У меня есть сводный брат, я ему помогаю, а ей не нравится. Там в сумке ничего такого не будет, просто вещи». Кира заколебалась. «Дорогие, но вещи. А если ты что-то краденое туда подсунешь?» «Не подсуну». «И ты точно от меня отвяжешься?» «Обещаю». Кира изобразила сомнение, но в итоге согласилась. «Один раз». Олеся торжествовала. Поговорку про «коготок увяз всей птичке пропасть» она знала. Но не думала, что птичка может оказаться и птеродактилем. Яна. Русина. «Сволочи! Простите, ваше...» «Тора Яна. Кто сволочи?» Яна смотрела в злые глаза Тора Изюмского. «Сволочами традиционно оказались крестьяне». «За что?» «Да за картошку». Изюмский, видите ли, проникся полезной новинкой и хотел ее вводить в своем поместье. Крестьяне новинкой не прониклись. И с картошкой постоянно приключались то беды, то проблемы, то горести. Вот не хотели сиволапы и картошку осваивать, и хоть ты тресни. Принудительно Изюмский ее посадил. Но как заставить людей ее полюбить? Третий год уже бьется. Вот и сейчас на картофельное поле каким-то чудесным образом налетел свинячий десант. Результат печален. А уж как печален сам Изюмский. Яна задумчиво кивнула. Да, картошка — спасение нации в голодный год. Те, кто прожил 90-е, с ней сжились и срослись. Ее и сажали, и копали, и от жука обрабатывали, и чего с ней только не делали. И урожая-то добивались отличного. С 6 соток до 20 мешков собирали. Примечание. Лично видела. Конец примечания. Сейчас, конечно, она нацию не спасет, не то количество. Но внедрять-то надо. Что там рассказывали мужики на кордоне? Ага. Тор Николай, вы наоборот не пробовали? То есть? Насторожился Изюмский. Вы сейчас как действуете? Ну как? По-простому. Раздали в каждую избу по мешку картошки. Небольшому. Приказали посадить и ухаживать, а если не прорастет, в двух словах, из-под палки. Сделайте наоборот. Тора Яна, заинтересовался Изюмский. Через 10 минут он был осчастливлен новой идеей. Картошку надо было объявить сугубо господским кушаньем. Мол, не хотите? Не надо, мне больше достанется. Всю выращенную картошку только на господский стол. И чтобы никто ни клубни не уворовал, следить и не пущать. А еще слух пустить, что картошка де влияет на мужскую силу. Вот как есть, повышает. Были стрелки на 6:30, а потом бац, и 11:30. А потому перебьются сиволапы, и картоху будем растить на экспорт. Тор Изюмский задумался. Просветлел, улыбнулся и пообещал попробовать. Яна тоже улыбнулась. На многое она не рассчитывала и не думала, что ее имя останется в истории. Но вдруг поможет. И будут люди есть картошку, и будут нахваливать, и детей меньше умрет от голода. Осталось только вспомнить, откуда взялся колорадский жук. И не допустить диверсии. Но картошка-то полбеды. А так я не очень сильно требовался мудрый совет. В Эл-Раю они выпотрошили до донышка. Сравнили его показания с показаниями Зарайского. По результату аферисту слегка досталось. И чего было так орать? Всего-то пару пальцев сломали, и те на левой руке. И опять усадили обоих за писанину. Пусть работают. Но и сейчас уже были результаты. Леонес, конечно. Борхум поучаствовал, но в основном это была тактика Леонеса. Стравить между собой двоих противников и под шумок сожрать все сливочки. В этот раз им не повезло. В кувшине с молоком оказался стряхнин, и Яна намерена была заставить Леонес выхлебать все до дна. А за все хорошее. Митя хоть и скулил, и ругался, и требовал месяц отпуска, и отпускные, да, но отправился обратно в Звенигород. К Жому Тигру. Некоторые вещи тот должен был знать. Даже обязан. Яна передала с ним достаточно личное письмо и принялась обсуждать с генералом важную тему. То есть, почему бы нет? Пламенный женат. А вот Тигр... Работать с ним можно. Мужчина он крутой, конкретный. Русину удержит. Яна других таких не знает. Опять же, два враждующих лагеря соединятся и получат определенную легитимность. И овцы будут целы, и волки сыты. И Лионессу вечная память. Кого-то же надо скушать. Обязательно. Вэлраю не запирался, и тайны шли потоком. Да такие. Лионесс надо было давить. Но Яна с этим бы не справилась. Тигр? У него и сил, и умений, и решительности хватит. Но хотя бы план наметить надо. Война же, мало ли что может случиться. Разрабатываем план, и чтобы потом Элоиза ушла без шкуры. Без семи шкур. Там все равно больше награблено. Валежный сначала схватился за голову, а потом пообещал подумать. Ему тоже Русина была важнее всяких там правил, приличий и требований этикета. «Социальные, мать их, в рыбу ритуалы? А войну не хотите? Гражданскую?» «Нет?» Вот и Валежный готов был на все, чтобы ее остановить. И если уж императрица сама предлагает, грех не попользоваться. Надо только проработать все аспекты. Этим они занимались с Изюмским. А Яна сейчас думала, что отписать в Лионесс, чтобы не расслаблялись гады. И как бы так международного скандала не вызвать. Не дипломат она. Ни разу, ни близко, ни рядом. В ее понимании дипломатия — это когда сначала ногой по почкам, потом вежливо спросить «сделаешь?», а потом еще и пинка для скорости. А тут дело тонкое, международное. Валежный. Генерал, конечно, умничка и прелесть, и вообще... На Валежного лично Яна готова была молиться и канонизировать его при жизни. Видела же, какую ношу он на себе тянет. Да, была бы она жива, то есть осталась бы в живых, она бы сделала так, чтобы военные получали намного больше чинуш. Да и уважение к этой профессии прививала бы. Особо непонятливым, палкой поперек хребтины. Но понятие о дипломатии у Валежного было примерно такое же. «Равняйся, смирно, и красить от забора до обеда. А сапоги надевать на свежую голову». Армия. И это не в укор. Универсальный язык — язык насилия. Понимают все. Но для него еще не пришло время. А потому... «Помогайте, Тор Изюмский. Я вам с картошкой...» «Вы мне с Лионессом. Вот и будем квиты». «И что за жизнь такая? Тот ли мир, этот ли? Дворник ли ты, императрица ли? Работать все равно надо. А как не хочется. Лето на дворе, птички поют, а выбора все равно нет. Метлу в зубы и вперед. Разгребать проблемы». И какая в таком ракурсе разница между императрицей и дворником? Дворнику платят больше. Яна-то и по сей день без зарплаты сидела. Увы. Русина. Хормельская волость. «Я, Никон Счастливый, объявляю о создании независимой волости». «Освобождение даровало нам все права и вольности. Мы теперь сами по себе. Мы уже не Русина. Пусть они попробуют прожить без нас. А мы без них проживем прекрасно». Никон гордился собой. Сколько поколений хормельцев об этом мечтало. Сколько хотело сбросить русинское иго. Не удалось. А вот он смог... Добился всего, чего пожелал. Осталось защитить свою свободу. Валежна ему ничего такого не даст. Не даст и императрица, поэтому остается лишь заключать союз с Пламенным. И бумаги были подписаны. Хотя медяшка цена тем бумагам. Никон не сомневался. Если победит Валежный, эти бумаги им в глотку забьют, так и похоронят. Победит Пламенный, он тоже постарается сожрать союзника. Но Пламенный выгоднее, а потому... Счастливо объявила о создании освобождающей повстанческой армии Хормеля. Сокращенно ОПАХ. И начал собирать себе опаховцев. В настоящий момент у него было 3 бригады. Порядка 12 тысяч человек. Бригада когтистых, бригада зубастых и бригада кровавых. Они сами выбрали себе такие названия, и Никон не стал спорить. Всё равно все они счастливчики. По его фамилии. А так, пусть вышивают на форме когтистые лапы, оскаленные волчьи клыки или ставят на плечи несколько кровавых пятен. Могут и вышить их красными нитками. Пусть. Они сформировали кавалерию и артиллерию, снабжение и контрразведку, все как в реальной армии, и утвердили основную структуру. Остальное приложится. Были бы кости, мясо нарастет. Главное тут что? Что это его люди. Точка. Попробовать силы он собирался на станции Промозглой. Да, невелика та станция. Ника наглядывал ее со смешанными чувствами. Это как тигру пробовать зубы на мыши. Ну что тут есть такого? Считай, 2 здания и 10 курятников. Может, и пробовать не придется. «Ванька», — кивнул он одному из податаманов. «Пошли кого, предложи сдаться». Податаман Иван Белинский пожал плечами. «Не сдадутся. Можем и время не терять». Никон покосился на спутника. «Ишь ты, умник». Белинского он не любил, и за образование, и вообще перебежчиков нигде не любит. Горька судьба предателя. «С чего ты взял?» «Сам погляди. Они к обороне готовились. И мешки с песком навалены, и окна заколочены, и стекла. Они о нас знали. Все равно пошли человека», — надавил голосом Никон. «Приказы не обсуждаются. Они исполняются». Иван кивнул, подозвал одного из своих подручных и что-то начал ему говорить. Не прошло и 5 минут, как 3 всадников направились к станции. Подъехать близко им не удалось. В землю рядом с копытами коней ударила пуля. Одна, но меткая. Кони заплясали, и всадники едва удержались в седлах. «Переговоры!» — возопил один, размахивая флагом лично Никона. На флаге был изображен тигр. Большой и хищный. Очень уж Никону эта зверюга понравилась во времена Оны. Правда, художник тигра отродясь не видел, так что получилось сомнительно. Но главное что? Настроение. А еще окраска и полоски. Ясно же тигр, а не кот Васька. Какое-то время ответа не было. Потом дверь станции открылась, и оттуда вышел человек. В простом мундире. Майор? Нет, даже не майор. Обычный капитан. «Капитан Горелов? Слушаю». Михась приосанился. «Я посланник лично Никона Счастливого. ОПАХ предлагает вам сдаться». «Что предлагает?» «Сдаться». «Ты не понял, что такое ваш ПАХ?» «Опах!» — оскорбился Михась. «Освобождающая повстанческая армия Хормеля!» Капитан прищурился. «Сдаться?» «Да. Вам сохранять жизнь. Атаман счастливо не хочет лить невинную кровь». Дальше капитан и слушать не стал. «Счастливчики». Что ж, он знал, что эта чума их не минует. А коли так... «Передай своему атаману, пусть пойдет на...» Михась чуть с седла от возмущения не свалился. «Его атаман! И вообще, он тут не какой-то, он полномочный посол, со знаменем. Перла... Парли... переговорщик, короче. И его послать? Как какого-то...» От возмущения в забу дыханье спёрло. «Ты... приблизитесь, буду стрелять. Вы тут и подохнете. Лучше сдохнуть человеком, чем жить крысой», — отрезал Горелов и повернулся спиной к Михасю. Того аж заусило. «Ах ты... да ты ж... да я ж тебе...» Выстрел хлопнул негромко. Капитан упал на землю, перекатился и почти рыбкой нырнула в дверь станции. Михась шлепнулся с седла, как мешок навоза. Снайпер не промахнулся. Капитан ему так и сказал: «Следи! Это ж счастливчики, твари без совести и чести. Если в спину не выстрелят, удивлюсь». Удивляться ему не пришлось. Пришлось стрелять. Много. Недолго. Ника, назверев от злости, приказал брать негодяев живыми, и кавалерия помчалась на штурм двух домишек. Кавалерийская лава. Это страшно. Это когда всадники с саблями наголо летят прямо на тебя, и, кажется, вот сейчас тебя стопчут. И все. Конец. Это не просто жутко, это более чем кошмарно. Кто послабее духом, от такой картины и вовсе бежать кидается. Примечание. Кто не верит, посмотрите про Кущевскую битву. Там на танках от казачьей лавы удирали. Конец примечания. Но если бежать некуда, остается только стрелять. До последнего. Не до победного, просто до последнего патрона. И последний во врага. Чего его для себя жалеть? Горелов знал, что долго им не продержаться. Знал. И в плен попадать не хотел. А потому сделал все, как и задумал. Их было всего два десятка. Точнее, 19 храбрецов, которые остались защищать станцию. А до того заложили заряды везде, где могли. Нет императора? Пусть так, но есть клятвы, есть слово, есть честь и есть Русина. Вот их ребята и защищали. Они стреляли, пока могли. А потом озверевшие от жажды крови счастливчики долетели до станции. Никон с удовольствием наблюдал, как они выбивают щиты из окон, как лезут внутрь, как набегает с криком «Ура!» пехота. Сам он в атаке не участвовал, потому и жив остался. Горелов отстреливался до последнего. А потом... Ну, кто сказал, что адские машинки могут делать только бомбисты и анархисты? Военные русины с этим справлялись ничуть не хуже. Оставалось только ручку опустить вниз. Грохнуло. И Никон в полном шоке увидел, как встает на дыбы земля. А потом она оказалась как-то подозрительно близко. Не усидел атаман на коне. Хорошо еще не затоптали. Взрыв был такой мощности, что с лица земли стерло оба здания. стерла пару сотен счастливчиков и вдвое больше поранила. Горелов приказал начинить взрывчатку поражающими элементами, вроде гаек, гвоздей и прочего железного хлама, который в изобилии могла предоставить железная дорога. По железнодорожным путям передвигаться не осталось никакой возможности. Они были разнесены буквально в хлам. Восстанавливать их не одну неделю. Когда Никон смог оценить обстановку, ругался он долго и изобретательно. А что толку? Безумный размен. Два десятка безумцев и 300 человек. 200 сразу, остальные помрут от заражения крови, станут непригодны к строевой, а еще кони, оружие, время, силы. Никону захотелось завыть. Такое поражение! Такой разгром! Да если кто узнает! И ведь узнают! Захотелось фугануть в воронку еще пару бомб, чтобы и следа этих подонков на земле не осталось. Никакого. Но вместо этого... Будь Никон обычной мразью, люди за ним не шли бы. Так что ему даже пересиливать себя не потребовалось. Он отлично знал, как поступить правильно. Нехорошо, неплохо, именно что правильно. «Мы остановимся здесь на сутки. Надо оценить обстановку, похоронить мертвых, подлечить раненых. Да, и найдите где-нибудь камень побольше». «Камень?» — удивился податаман Белинский. «Его!» — кивнул Никон. «Поставим и надпись выбьем, чтобы не забывали. Как он сказал, капитан Горелов? И надо полагать его взвод». Белинский аж рот открыл. Сам бы убил, своими руками. Но достойного врага надо уважать. Крыть было нечем. Камень, конечно, не нашли, но Никон решил эту проблему. Развороченный взрывом вагон — тоже отличный памятник. А внутри, там, куда не добираются ни дожди, ни грозы, он лично дописал красной краской. Здесь лежит взвод капитана Горелова. Они разменяли 19 человек на 200 жизней противника. И расписался. Настоящее мужество стоит уважать. Никон этого не знал, но надпись сохранится на века. И спустя несколько столетий ее будут показывать детям. И показывать, и рассказывать. Именно в эту секунду, проявив уважение к врагу, он обрел бессмертие. «Так-то, атаман, а то бы мы с тобой там полегли». Федот со значением посмотрел на Паницкого. «Кто бы сейчас узнал блестящего податамана? Сложно, знаете ли, выгребать дерьмо в алой рубахе, в сапогах со скрипом, да и завитый чуб там ни к чему. А вот простая рубаха, холщовые штаны, на вроде крестьянских. И да, лапти. Но лапти-то не жалко. Хоть бы и провоняли». И плесканула на них ненароком. Лыка много. А вот хорошие сапоги поди достань. Роман задумчиво кивнул. Могли бы. Он уже подозревал, что Ника наказал ему услугу, разжаловав в золотари. Конечно, дерьмо есть дерьмо, и ничего привлекательного в выгребных ямах не обнаружено. Про селитру Роман не знал. Но если тебя пристрелят, тоже хорошего мало. Федот-то прав. Лучше постоять в сторонке и выжить. Вот эти сумасшедшие на станции взяли, да и сложили головы. А ведь могли бы жить, дожить. Чего им стоило договориться со счастливым? Ну, сдались бы. Может, их бы даже отпустили. Могли. Гордость, честь. Тьфу, тоже мне торы нашлись благородные. Выживать надо, понимаете? Выживать. Кого тут защищать? Никона? Императора? Императрицу? Хормель? Ага, поищите дураков в зеркале. Роман свою жизнь класть на алтарь освобождения решительно отказывался. Да и ребята его, и Федот, были того же мнения. Пусть идиоты помирают за красивые лозунги, а им пожить охота. И хорошо пожить. Вот уже несколько недель они пытались определить, где в обозе лежит Никонова казна. «Должна ж она быть». Или хотя бы что полегче и поценнее. Пара мешков с серебром, золотом. Ну, что-то же быть должно. Или хабар какой нужный. Пока подозрения пали на 4 телеги, которые охраняли особенно тщательно. Но надо было еще все проверить и осмотреть. Второго шанса у них точно не будет». Лионес. Чего не ожидала ее величество Элоиза? Ох, не ожидала увидеть на своем столе конверт, запечатанный соколом. Тем самым соколом. Дипломатическая почта. Почти. Несколько секунд она смотрела на конверт, словно на ядовитую змею. Потом решилась... коснулась его кончиками пальцев. Ее мальчик, ее кор, ее сынок сейчас лежал в своих покоях, и врачи находились при нем неотлучно. Понятно, что сын выживет, но болезнь была серьезной. Болезнь затягивалась, да и переломы заживали плохо. Возможно, придется ломать руку и еще раз сращивать. А может, и вовсе переучиваться на письмо левой рукой. Правда, к Хелле он проникся небывалым почтением. И с Русиной связываться раздумал. «Что же это такое? Что?» Долго гадать было не в характере Элоизы, так что ее величество взяла изящный ножик из слоновой кости и вскрыла конверт. На стол выскользнул листок бумаги. И еще пара секунд. Пара секунд, в течение которых можно уверить саму себя, что все обойдется. Или нет? Государыня, сестра моя Элоиза. Рада вам сообщить, что я жива, здорова и приняла свое наследство. В настоящий момент я являюсь действующей императрицей Русины. Мои войска идут на Звенигород, и надеюсь, что скоро смогу написать вам, сидя за тем же столом, что и мой несчастный отец. Глядя на город из окон Кремля. Полагаю, вы помните его последнюю просьбу? Я освобождаю вас от данного обещания. Предпочитаю разделить с Русиной ее судьбу, а не пользоваться гостеприимством чужих людей». Тем более, что принять моего отца вы отказались. Полагаю, и мой визит будет не слишком удобен для вас. Но взамен прошу вас позаботиться о тех ценностях, которые вывез из страны мой отец. Перечислять здесь я их не буду. Полагаю, вы отлично знаете и корабли, и что именно прибыло в Лионес. Эти ценности должны быть помещены в банк ЛЛБ, и выданы либо мне, либо лицу, которое предъявит мое коронационное кольцо. Не сомневаюсь, что вы его помните, тетушка, и письмо за моей подписью. В крайнем случае, моему наследнику, который докажет родство со мной по прямой линии. Список ценностей я оставляю у надежных людей. Примите заверение в самой искренней моей к вам симпатии. Вашего Величества добрая сестра, императрица Анна. Постскриптум. Надеюсь, мой дражайший кузен выздоравливает. Три перелома — сложная штука, особенно когда один из них открытый. Очень прискорбный случай. Нечто подобное имело место быть и в Звенигороде, с людьми некоего Жома Пламенного, когда те решили поставить себя выше богов. За что и были наказаны. А. Элоиза сжала кулаки так, что порвалась плотная веленевая бумага. «Сука! И в кого только такая выросла? В мамочку?» Всё Элоиза отлично поняла. И то, что было написано на бумаге, и то, что подразумевалось. А именно, Анна не собиралась дружить. Не забудет предательство. Не станет доверять. А банк ЛЛБ, Лионес Лемермур Борхум, три государства, которые его создали. Оттуда не выцарапаешь побрякушки и не... Ну, она же тоже имеет на них определенное право. Как родственница. Вот. Но сейчас это право стремительно нивелировалось. И оказывается, что у Анны есть... наследник? По прямой линии? И кто? Неизвестно. Но надо полагать, все документы, удостоверяющие родство, у него есть. А намек насчет Корхина? Тварь. Прекрасно она все понимает. Еще и издевается негодяйка. Ни денег, ни... Чем вообще занят Вэлрайо? Вэлрайо. А ведь никто другой не мог сказать этой гадине. О том, что наследник сломал руку, знают все. А вот конкретно о количестве переломов — от силы человек 10. Вэлрайо знал. Но тогда... Вэлрайо пропал. Элоиза почувствовала, как к сердцу подкатывает ледяная волна. Если он у Анны, он наверняка у Анны, и она намекает... Выбора нет. Придется выполнять все требования мерзавки. Пока придется. Элоиза, окончательно потеряв и терпение, и человеческий облик, заскрежетала зубами. За что и была тут же наказана. Щелчком. И приступом острой боли. Передний зуб не выдержал нагрузок. Откололся. И остался у Элоизы на самом видном месте во рту некрасивый кусок. Мало боли. Так ведь еще и сколько придется теперь вынести у цирюльников, которых ее величество боялась и недолюбливала. Разумеется, это тоже были происки негодяйки Анны. Вот кто бы сомневался. Яна. Русина. «Ваше императорское величество, неужели вы тоже выступаете в поход?» «Безусловно. Я обязана разделить судьбу своих солдат, какой бы та ни была». Яна была уже в форме. Ей предлагали коня, и она согласилась. Из города она выйдет на коне. И какое-то время поедет верхом. А в безлюдной местности с громадным удовольствием пересядет в бронеавтомобиль. И уютнее, и спокойнее. И не гадит он, кстати. А еще не кусается, как этот экологически чистый транспорт. Да и воняет поменьше. «Бензин? А вы конский пот нюхали? Так не поленитесь, прогуляйтесь до ипподрома. Лошади пахнут не розами и какают, простите, не бабочками. Но картинка должна быть, и придется терпеть лошадь». Сей очаровательный конёк по кличке Бегемот сейчас стоял рядом. Спокойно стоял, смирно. Повезло, нашелся флегматичный и здоровый конь, который готов был терпеть такого наездника, как Яна. Ну и без выкрутасов, что немаловажно. «Ваше... «Государыня Тора и Жомы, сэкономим наше время». Репортеры заулыбались. Императрицу они вообще полюбили. Не то чтобы Яна уважала прессу, скорее знала, как с ней обращаться. Прессу надо прикармливать сенсациями, иногда добавляя к ним пару золотых и чесать за ушком. Не всегда и не везде, но местную прессу обязательно. Она не разбежалась, не залезла под кровать и не затаилась. Местные репортеры вполне серьезно стараются донести до своих читателей хоть какие-то известия. Есть за что уважать. Яна и Черчилля уважала, кстати. Англию не любила, но сэра Уинстона ценила. Он, видите ли, во времена Оны отправился на Кубу, а потом и на Англо-Бурскую войну военным корреспондентом. Туда, где стреляли, убивали, пытали пленных. И он мог в любой момент оказаться в числе погибших. Но поехал же. И лез во все бочки затычкой. И писал. Это вам не трусы очередной звездюлины описывать. И не на гей-парадах интервью брать. Хотя последнего Яна бы тоже опасалась. Сходишь так одного цвета, вернешься другого. В Русине звездюлин пока не было. И гей-парадов тоже. Так что писали бедные репортеры о войне. Врали, конечно, но не сильно. Когда война вокруг тебя, сильно и не соврешь. А когда критику наводят не через интернет и комментариями, а приличные встречи, да сапогом в зубы, тем более поосторожничаешь. Подумаешь, и что писать, и о ком писать. Бывали случаи. Репортеров на дуэль не вызывают, но коллизии бывают самые разные. И использовать репортера вместо зайца в охоте на собственного зайца и немножко его перепутать с боксерской грушей? Бывало. Потому в Руси не соблюдался паритет. Пресса не сильно наглела и была цела-здорова. Не акулы-пера, скорее воспитанные и вежливые пираньи местного разлива. Поэтому с местной прессой императрица общалась достаточно корректно и радушно. Не цедя слова через губу, не давя высокомерием и не сверкая титулами. А могла бы. Репортеры это оценили и писали о Яне в самом положительном ключе. Да и сложно было написать иначе. Яна не делала ничего плохого. Она работала с бумагами, взяв на себя часть административных хлопот. Она прогуливалась по городу, ходила в храмы, выслушивала людей, старалась помочь. «Государыня, не проще ли будет остаться в Ирольске, а потом поехать вслед за войском?» — уточнил один из репортеров. «Алексей», — припомнила его имя Яна и отрицательно качнула головой. «Жом Алексей, я императрица Русины. Отец передал мне эту тяжкую ношу. И я обязана выдержать». Хотя бы то, что выдерживают мои солдаты. Те люди, которым приходится намного тяжелее, чем мне. Которые прошли по дорогам Русины, которые стреляли в противника, которые защищали и продолжают защищать даже не меня, свою родину. Разве я могу ответить им неуважением? Остаться в стороне? Я постараюсь не мешать генералу Валежному, но сделаю все, что смогу. Даже немного больше. Государыня, вы согласны на переговоры с освобожденцами? Чтобы сохранить даже одну человеческую жизнь, я соглашусь на переговоры хоть с гигантским слизнем. Репортеры от души посмеялись над сравнением. Что будет, если они не согласятся на переговоры? Штурм, просто сказала Яна и развела тему. Кровь, боль, отчаяние и горе сотен тысяч женщин. Ради тех, кто живет под этим небом, я надеюсь, что Пламенный согласится на переговоры. Государыня, выбрана ли кандидатура императора? Пока еще нет. Но, возможно... Яна покачала головой. Я с радостью выйду замуж. Но только за человека, которому можно доверить судьбу Русины. И никак иначе. Государыня, как вы сможете определить такого человека? Яна улыбнулась. Вот всех освобожденцев подряд она не знала, а тигру можно доверить судьбу Русины. Опять же, она помрет вскоре после брака, и за подставу ей ничего не будет. Вот ведь, в чем угодно можно найти свои плюсы. Это будет человек, которому страна дороже собственных амбиций. И никак иначе. А любовь ваша... Она у нас будет. К Русине. Общая. Яна улыбалась. Отвечала на вопросы, шутила. Потом заиграла труба, и она шагнула вперед. К Валежному. Ему говорить. Ей — быть рядом, быть символом. Это правильно. Это лучшее, что она может сделать здесь и сейчас. «Солдаты, братья мои, сегодня мы выступаем...» Валежный говорил хорошие и правильные слова. О том, что враг будет разбит, что победа будет за ними, что они справятся. Ради Русины, что им надо сделать еще одно последнее усилие. Я наслушала, и ей хотелось плакать. Пафос? В том-то и дело, что не пафос. Если политик, который в 21 веке произносит речи о свободе и равенстве, выглядит смешным и нелепым, назойливым и напыщенным, то Валежный не просто говорит. Он верит в свои слова. Он за них готов жизнью ответить. А, возможно, и ответит. Почему такие люди перевелись в ее времени? Когда все свернуло не в ту сторону? Когда при слове «честь» начали презрительно улыбаться, возводя во главу угла личную выгоду? Когда? Что можно сделать, чтобы этого не произошло в Русине? Яна стояла и не замечала, что из ее глаз катятся слезы. Сами по себе, неконтролируемо, рефлекс такой или пыль попала. Заметили журналисты, заметили солдаты, но все промолчали. Запела труба. Яна взлетела в седло, каждый день тренировалась, и направила коня к выезду из города. Она не прочитает хвалебных статей, не узнает, что о ней будут говорить. Ей это не важно. Она едет умирать и должна сделать это как символ. Не только для Русины. Георгий должен гордиться своей матерью, чтобы когда-нибудь понять ее и простить. Слезы все текли и текли, и Яна не вытирала их. Ветер в лицо, пыль, понятно же, сами высохнут. Ида. Свободные герцогства. Что такое монета, Гошка знал хорошо. Что ж, он не смышлёна трёхлетняя, что ли? И что такое деньги, и как их зарабатывают, и что сколько стоит, и даже как торговаться, все он знал и все умел. Правда, не понимал, зачем оно ему нужно. У него все есть. Даже на сладости тетя Ида денег дает. То есть они просто лежат в шкатулке. Бери, не хочу. Его ни в чем не ограничивают. Они с Идой везде ходят, они в госпитале помогают, и Потапа уже допустили к перевязкам. Потом, правда, отстранили, говорят, рука у него тяжеловата. Но если где что вынести, принести, перевернуть, подтянуть, только его и зовут. А вот у Гошки руки хорошие, ему даже уколы уже делать доверяют. Говорят, и не чувствуется ничего, как комарик укусил. Мальчику было интересно. Крови он не боялся, отвращения не испытывал, ну и просто любопытно. Жом Станислав говорит, что скоро его можно будет и на операции брать. Пока ассистировать, убрать, принести, но это для начала. А как подрастет чуточку, ему и инструмент подавать, и швы накладывать доверят. Интересно же. Безумно интересно. Но ведь жизнь не состоит из одной работы. И погулять хочется, и по улицам пошататься. Но тут-то и возникают проблемы. Герцогство. Хоть и не война, но все же детям лучше не ходить одним. Топыч — дело другое. С ним можно, он почти взрослый. Но тут еще одна беда. Топыч не знает местного языка. Поэтому объясняться приходится Гошке, а его не все слушают. Остается играть в парке рядом с домом. Через одну улицу от дома. Сюда ходят дети с гувернантками, здесь прогуливаются почтенные граждане, здесь... Нет, вот парочки здесь не встречаются. Это не свидание получается, а сплошное издевательство. Если тебя и не увидят родные, то им обо всем расскажут знакомые. Никакой тайны, напрочь убитая романтика. Вот в парк Ида Гошку отпускала с чистой душой, тем более с Топычем. Она вообще была вчера счастливая, получила весточку из Русины и показала все Гошке. Жом Ураган свою любовь не забывал и понимал, что впрямую некоторые вещи не напишешь. А вот передать парочку вырезок из газет — спокойно. С фотографией Яны и статьей «Прибытие императрицы в Ирольск». Валежно расстарался. И черкануть буквально несколько слов. Константин не рассказывал ничего о своих буднях, не касался работы, не писал о том, что все они находятся в смертельной опасности. «Люблю, целую, береги себя». А что еще требуется? Да ничего. Гошка знал, что Ида отправила ему ответное письмо. Что письмо Ида писала несколько дней, скорее даже выдержку из дневника. Константин сам об этом просил. Когда вокруг война, грязь, когда боль и злоба, жестокость и ненависть, очень нужно, чтобы кто-то тебя ждал. Чтобы в жизни было нечто, кроме всего вот этого, страшного. Чтобы помнить о счастье и оставаться человеком. Ида и писала. Рассказывала про госпиталь, про операции, про лето, которое пришло в герцогство быстрее, чем в Русину. Про цветы, которые здесь уже зацвели. Даже нарисовала какие-то такие... белые. А еще писала, что любит. И будет ждать. Гошка знал. И вот этого типчика он тоже знал. Тор Рессаль, о котором Ида предупреждала, чтобы с ним не связывались. «Монета? Ну ты нахал, голубчик!» «Гошка, смотри, карета стоит. Небось, какую подляну готовит?» — шепнул Топыч. «Стоит!» «Его! Ты коней глянь! Я же их не спутаю, я деревенский!» Гошка оглядел парк. «Все верно. Неподалеку от входа стоял экипаж». Карета глухая, темная, незнакомая. А вот кони вполне знакомые, рессалевские. Топычу они нравились. А вот карета другая. Это плохо. И закрытая. Ари не услышат. Есть такие. Если Армандо захочет увести кого-то из них, далеко тащить не придется. И еще один тревожный звонок. На козлах его экипажа сидит кучер. Хотя обычно Армандо предпочитал гонять сам, не доверяя никому своих драгоценных коней. И кучер подозрительный. Будь Гошка обычным ребенком, он бы и внимания не обратил. А кучер-то, как писалось в старинных романах, продувная рожа. Даже не то что плут, а сразу видно, за пару монет на многое пойдет. Нормальный ребенок не подумал бы, что из парка им идти мимо кареты, и их легко схватить. Но то нормальный. И Георгий, и Потап многое видели в Русине. Яна оберегала мальчишек как могла, но глаза-то не закроешь и уши не зажмешь. Мальчики видели смерти и боль. Мальчики видели, как убивают людей. Мальчики слышали рассказы о войне. Тут уж и Яна постаралась. Пусть лучше учатся на чужом опыте, как она когда-то на кордоне. Слушала рассказы, разговаривала с людьми, а потом оно и выплывать начало. Не всегда вовремя, но лучше так, чем вообще никак. А чего Армандо? А чтобы их спугнуть, надо полагать. Возьмут они монету, поддадутся на уговоры, он их увезет из парка сам. Не возьмут, так все равно ж уйдут, разве нет? И нигде не сказано, что в карете никого нет. Мальчишки переглянулись. И что делать? Тор Риссали верно переходил от отчаяния к негодованию. Если начиналось все как желание легкой победы, то потом, постепенно, оно переросло в злость. Негодование даже. Меня смеют отвергать. Да как она вообще себе такое позволяет? Что она о себе думает? Моль бледная, страшная. Девка из госпиталя, где может ее? Армандо и пытался так думать. А не получалось. Говорят, к чистому грязь не липнет. Ну так и к Иде она решительно не липла. Не получалось. Армандо мог представить ее влюбленной. Счастливой, мог представить невестой. Но никак не получалось вылепить из нее шлюху, даже в своем сознании. И не внешность тому виной, и не повадки. Это все подделывается, давно и привычно. И немало мужчин попалось на попользованный крючок, на который насадили белоснежный цветок. Это бывает. Но Ида была другой. Искренней и в мыслях, и в чувствах. Она не играла. Она была... Настоящая она была. И это еще больше бесило Армандо. Получается, он недостаточно хорош. Да? И с каждым днем все сильнее становилось желание не просто соблазнить, унизить, растоптать, смешать с грязью. Уничтожить. Только вот раньше у нее слабых мест не было. Разве что собака, но там еще кто кого уничтожит. Мальчишки? А вот это интересно. Что будет, если они пропадут? На что пойдет Ида ради этих сопляков? Это Армандо и решил проверить. Снял дом на окраине. Посидят там пару дней, один или оба, как получится. А он за это время как следует попользуется Идой. Причем все будет по добровольному согласию. Куда она денется, если захочет, чтобы ей сопляков вернули? Армандо понимал, что это бесчестно. Но... Но сколько еще можно терпеть и ждать? Да и родители прижались деньгами. И вообще, настаивают, чтобы он отправился управлять поместьем в какое-то захолустье. Нет, это просто невыносимо. Ну, иди сюда, мальчик. Иди ко мне. Видишь, монетка? Гошка видел, но близко подходить не спешил. Вместо этого засунул руки в карманы и выдал прямо в лицо Армандо. «Дядя, ты извращенец?» Впервые Тор Ресаль не нашел, что сказать. «Я?» «А чего ты мне деньги предлагаешь? Ты учти, я нормальный». «Меня Тора Воронова интересует». С достоинством выпрямился Армандо. «Я ее племянник. Я просто хочу тебе предложить заработать. Я тебе дам денег, если ты мне расскажешь, что она любит, чего не любит». «Это можно», — кивнул Гошка. «Сколько дашь?» «Один золотой?» Гошка даже брови поднял в возмущении и стал неуловимо похож на свою бабку Аделину. «За такую информацию один золотой, скажу сразу, жмотов не любит никто». Армандо скрипнул зубами, но взял себя в руки. Ему просто надо выманить мальчишку к выходу из сада. Так что можно хоть луну обещать. 10? Уже лучше, но 100 звучит приятнее. 100 монет золотом? Да ты с ума сошел! А я читал, любовь бесценна. Армандо посмотрел на мальчишку почти с ужасом. Что за дети пошли? Нет, он в его возрасте таким не был. Это точно. Или был. За отцом он точно подглядывал, когда тот с гувернанткой общаться изволил в горизонтальной плоскости. Но денег-то он с отца не требовал. «Предлагаю. Пойдем со мной в кафе, посидим, я тебе куплю мороженое и расскажешь мне о своей тетке подробно. А потом я тебе дам денег и провожу тебя... вас до дома». «А где твой спутник?» Гошка ухмыльнулся, уже с откровенным торжеством. «Там!» Впрочем, Армандо и так обернулся бы. Лошадь — милейшее животное. Доброе, умное, спокойное, флегматичное даже. Если речь идет не о породистых скакунах. И если этому породистому скакуну не стеганули по боку горящей веткой со всей дури. А что еще оставалось делать Потапу и Гошке? Отбиться они не смогут, сами уж точно. Звать на помощь? Так взрослые же кругом. Пока им что-то объяснишь, полгода пройдет. И верить они склонны не детям, а друг другу. Кстати, зря. Дети врут меньше. Поэтому, пока Гошка отвлекал внимание, Потап по-простому вылез из парка, именно вылез, через дыру в ограде, достал из кармана серные спички, подобрал подходящую ветку и поджег кончик, чтобы обжечь, но не покалечить, как уголек на конце получился. Не горение, а тление. Сообщник Армандо сидел на козлах и смотрел на хозяина. А Потап потихоньку подошел с другой стороны, да и вытянул по боку лошадь, что было сил. Животное ему было искренне жалко, но себя еще жальче. Лошадь заржала, встала на дыбы, попыталась, упряжь помешала. Но вот рвануть с места в карьер... запросто. Кучер едва удержался на козлах, но о каком-то похищении и речи уже не шло. Армандо помчался к воротам, потом вспомнил про мальчишку, но того уже рядом не было. Жалел Гошка о двух вещах. Первое — не успел договориться и получить оплату. Было бы приятно стрясти деньги с мерзавца. Вторая — в парк безопасно гулять уже не выйдешь. Да и просто выходить опасно. Если человек перешел к силовым методам решения вопроса, он уже не остановится. Ничего. Вот мама приедет, она порядок наведет. Гошка был в этом свято уверен. Дядя Фёдор? Меншиков? Он тоже может. Кстати, у него же и охрана есть. Если что, надо с ним будет поговорить. Если тётя Ида постесняется. Она может. Она такая. «Как бы пошли этому поганцу переломанные ноги!» — вздохнул рядом Потап. «Все четыре ноги!» — уточнил Гошка. Мальчишки переглянулись и громко заржали. Переживать они не собирались. Тоже последствия войны. Отбились. Живы. Не ранены. Все в порядке. Идем домой. Ида выслушала новости без особенного ужаса. Задумалась. «Плохо. Очень плохо», — согласился Гошка. «Он не отстанет». «Значит, надо будет...» Ида потерла лоб. «Вот ведь дилемма». «Переезжать мы не можем», — покачал головой Гошка. Он думал о матери. Ида... о жоме-урагане. Близкие люди будут их искать, не найдут, не весть, что подумают, а как вообще легко растеряться в этом мире. А если оставить для них дорожку, кто сказал, что по ней не пройдет Армандо? Деньги открывают любые двери. И еще о купце Меншикове, который собирается покупать здесь дом, и о том, что у него порядка сотни человек охраны из Русины. Но если кого из них попросить, тут есть своя тонкость. Валежный называется. Яна не хотела, чтобы он распоряжался Гошкиной судьбой. Поэтому Ида приехала, Ида уехала, а о том, куда увезли детей, купец вообще помолчит, пока не наймет собственную охрану. Размышляли они долго, но ни до чего хорошего не додумались. Сложно это. Но и ждать, пока что-то случится с мальчишками или Идой, нельзя. А что делать-то? Травить, что ли, негодяя? Увы, это в Русине сейчас можно перетравить половину населения, никто и не увидит. А в герцогствах это уголовно наказуемо. Наверное, придется попросить Меншикова и с Валежным смириться. А то кто ж его знает, до чего еще Рисаль додумается. На пакости он повадливый, но ведь глуп. А значит, и хорошего ничего не выйдет. Как бы детей не покалечили. Ида потерла лоб, потом набросала текст телеграммы. «Пожалуйста, Потап, это срочно. Сходишь? Я попрошу слугу тебя сопровождать». «Конечно». Потап все отлично понял. Сопровождающий не даст ему пропасть, потеряться, заблудиться, а сам Потап не даст никому заглянуть в телеграмму. Есть свои преимущества и в законопослушности. Чтобы кто-то на почте в герцогствах показал Армандо телеграмму, в Русине еще могли за отдельную плату, а тут не станут, не покажут, даже если он на коленях умолять будет. Так и решили. Пока просим помощи у купца, а дальше будет видно. «Точно, а там и мама приедет», — кивнул Гошка. «Или Костя», — — согласилась Ида. Троица переглянулась. И высокородные торы дружно поглядели на крестьянина, Жома и вообще мальчишку. «Потап, отправляй бегом телеграмму, и из дома только со мной или с кем-то из слуг», — скомандовала Ида. «Переходим на осадное положение», — буркнул крестьянский сын. А что было еще делать? Рисковать детьми Ида не могла, да и собой тоже не хотела. Ей-ей, отравить негодяя, кажется, и то легче. И плевать на все законности. 100 раз заслужил. Анна, Россия. «Ты меня поняла?» «Да». «Доедешь до Брюховиц? Там улица Ленина, 6. Постучишь, скажешь, что от Леси. И заберешь сумку. Привезешь, отдашь мне». Все и все знали, но Олег повторял еще раз. «Пусть лучше девчонка злится, а не волнуется». «Хорошо». Кира кивнула и отправилась на улицу. Вместе с сумкой. Недалеко ушла, правда. Аккурат до патрульной машины. А что, не ехать же в эти Брюховицы на электричке? Вот еще не хватало. Да и кто бы ее одну туда отпустил? Улица Ленина? Казалось бы, центр села. Но центры тоже бывают разные. Вот эта улица была устроена так, что начиналась в низине, рядом с протекающей речкой Вонючкой. Да, воняло в буквальном смысле. В деревне же не всегда бывает центральная канализация. Вот стоки и сливаются в низины. Не нравится? Не нюхайте. А то ишь ты, чистоплюи нашлись. Сами, небось, тоже не розами гадють. Зато жалуются. Дом номер 6 вообще был жуткой развалюхой. Половина окон выбита, вторая ждет своего кирпича. Стены некогда зеленые, а теперь обшарпанные. Вонь такая, что глаза режет. Огород рядом с домом зарос бурьяном по маковку. Кира даже в дверь стучать побоялась. Рукой. Ногой постучала. Раз, второй. На 6-й дверь приоткрылась. «Какого Ростакова?» У открывшего дверь существа были определенные следовые признаки человека. А именно, штаны. Все остальное явно принадлежало крупной обезьяне. Гадкой такой, даже на вид. Рыжий, кудлатый, местами плешивый и пьяный, как бы не с момента рождения. Да, еще человекообразными были тапочки. Одна, вторая где-то потерялась. Оставшийся герой был дырявым, и Кира отчетливо видела ноготь на большом пальце неведомой зверушки. Длинный, 100 лет не стриженный, темно-желтый. Точно, недавно с пальмы слез. «От Леси», — отрезала Кира. «От Леси?» Она сказала что-то забрать и отвезти. «Сейчас, погоди, малёха». Кира осталась стоять на крыльце и не жалела. Войти в этот дом только под общим наркозом, и то сопротивляться будет до конца. Долго ждать не пришлось. Кира получила небольшую спортивную сумку синего цвета и отправилась с ней в обратный путь. В ту же машину, к понятым. «Опа! Какие прелести при нашей бедности!» Лейки наш своим светом светился. В сумке была бережно уложена среди старых газет какая-то белая колбаска. «Это что?» «Наркота это. Наркота». Лейкин аккуратно разрезал перочинным ножиком упаковку, подцепил на кончик пальца, понюхал, лизнул и тут же сплюнул. «Точно!» «А можно попробовать?» «Не разбазаривай доказательства», — отрезал Лейкин. «Поехали!» Понятые с ним были согласны. Пока доедут, пока все оформят, а впереди ж еще одно интересное дело. Кира отдала Олесе сумку и отступила назад. «Мы в расчете. Зайти не хочешь?» «Нет». «Ладно, тогда проваливай». «Я тебе точно ничего не должна?» «Не должна». «Осмотри содержимое сумки, иначе так и буду стоять тут в дверях. Вдруг ты потом передумаешь». Олеся скривилась, но Кира демонстрировала непреклонную решимость, и выбора у девчонки не осталось. Она расстегнула сумку, поворошила газеты, наткнулась на колбаску, согласно кивнула. «Всё, ты ее довезла». «Тогда салют». Кира шагнула в сторону и прикрыла дверь. Щелкнул замок. Отойти Олеся далеко не успела. Даже сумку еще не положила. В дверь затрезвонили опять. Взгляд в глазок. «Кира». «Чего это идиотке надо?» Олеся в гневе распахнула дверь, подумав, что отрабатывать Савойская ей еще долго будет. И это было последней связанной мыслью, потому что в квартиру ворвалась полиция. Кира благоразумно исчезла. Ее показания и так в деле будут, а сейчас ее присутствие не обязательно. Что будет дальше? Она знала. Дальше будет обыск. Найдут наркотики, причем много. А согласно УК РФ, симпатичной статье номер 228, за это много чего интересного положено. И мамочка не отмажет. Конечно, Олеся будет орать, что это все виновата Кира. Но тут уж простите. Все в курсе. Полиция с самого начала в деле, и развалить его не удастся. Так что грязи на земле меньше будет. А это уже неплохо. Кира это понимала. Все будет хорошо. Все обойдется, и она останется чистенькой. Но вот в данный момент она сидела на заднем сиденье джипа, крепко обнимала Анну, а Боря обнимал обеих своих женщин, и ревела так, что самой страшно становилось. Истерика накатила. И в то же время радость. Вот это и есть семья. Ее семья. Когда можно прийти с любой проблемой, и тебя поймут, поддержат. Когда ты доверяешь людям рядом с тобой, когда знаешь, что тебя не ударят в спину. Это и есть оно. Настоящее. Не хватало только Георгия, но малыша Анна решила оставить дома, с Розой Ильиничной. Нечего ему по области и городу несколько часов мотаться. Она тоже была рада, что все разрешилось. И все будет хорошо. А уж как был рад Борис, особенно тому, что Кира обнимала Анну. Его семья. Его родные, любимые и близкие. То, ради чего стоит жить. И, кстати, надо бы съездить подать заявление. Лично он за законный брак, чтобы все видели, что Анна — его жена. И никому он свое сокровище не отдаст. Здесь и сейчас Борис Савойский считал себя очень везучим и счастливым человеком.